Парамита терпения. Здесь пять подразделов. Сущность терпения, как начать его освоение, разновидности терпения, как практиковать, заключение. Сущность терпения – это безответность к вреду, причиняемому другими, смирение со страданиями, возникающими в собственной душе, незыблемая убежденность в дхарме. Так, противоположности этому – первый – гнев, второму – озлобление и малодушное уныние, третий – неверие, нежелание дхармы. Совершенная парамита терпения есть лишь доведенная до совершенства привычка ума не допускать в себе гнева и подобного. Для нее не требуется избавить всех существ от нетерпимости, так как мы не способны этого добиться, и так, как необходимо, исполняется именно через обуздание собственного ума. Как говорится в введении в практику, несдержанных существ число подобно небу, их нетерпимости никак не одолеешь, но если одолел лишь свой гневливый ум, над всеми ворогами одержал победу. Где столько кожи не возьмешь, чтобы покрыть всю землю? Где столько кожи ты возьмешь, чтобы покрыть всю землю? Но если кожей подбил подошву у сапог, считай, что землю всю ты кожей покрыл. Вот точно так же не могу предотвратить дурное, что вне меня. Но если я избавлю свой ум от гнева ко всему, что не по мне, нужды не будет мне обуздывать других. Как начать освоение терпения? Хотя есть много врат терпения, здесь поведаю лишь о созерцании пользы терпения и ущербности терпения. Сначала о пользе. В уровнях бодхисаттв говорится. Вначале бодхисаттва рассматривает пользу терпения. Терпеливый человек в будущем будет иметь мало врагов. Не часто будет расставаться с близкими, будет испытывать много счастья и довольства. В час смерти он не испытывает угрызений совести, а после смерти возродится в счастливой участи, в райской земле, среди богов. Благодаря такому рассмотрению пользы терпения бодхисаттва и сам набирается терпения, и других побуждает быть терпеливыми, восхваляет терпение и, когда видит терпеливого человека, чувствует радость и восторг. В кратком изложении парамид говорится: рек, терпение – высшее противоядие, от отказа ради цели для других трудиться, от порока гнева охраняет, разрушителя услад и той, и этой жизни. Высшее из украшений для могучих, для подвижничества – несравненный метод. Для неистового пламени злых мыслей, как поток прохладной – терпеливость, избавитель от бесчетных бед, в этой, а в той и в этой жизнях – терпеливость. У панцирь терпения великого мужа ломаются стрелы злых слов и проступков злодея, который совсем не обуздан. И он, пораженный, почувствовав веру, начнет подносить похвалы, как цветы. Цветы же сплетаются в славы венок. И далее. Терпение мастерская, где ваяют прекраснейшее тело формы Будды, исполненное знаков совершенства. Так многими примерами его полезности восхваляется терпение. Оно не позволяет отступить от цели для других, охраняет от гнева врага, уничтожающего многочисленные корни добродетели, благодаря тому, что терпение проявляют даже к слабым вредителям. Оно – прекрасное украшение и является высшей силой для аскетов, сжигающих клеши, потоком воды, заливающей пожар злонамеренности, непробиваемым панцирем для стрел вредных поступков необузданных, искусным творцом прекрасного золотистого тела Будды, очаровывающего глаза и умы существ, и так далее. В введении в практику сказано, кто усердно побеждает гнев, счастлив в этой жизни и в другой. Согласно сказанному, если постоянно проявлять терпение, то и в этой жизни не будет угасать душевная радость, будешь все время счастлив и в последующем. Будет заграждена дорога в дурную участь и дарована превосходная счастливая участь, а в конце концов высшее благо. Поэтому терпение – счастье и для этой, и для последующих жизней. Созерцайте эти и другие примеры полезности терпения, пока не обретете сильные и постоянные убежденности в достоинствах, причинно-следственной цели, исходящие из терпения. Что касается пагубности гнева, то вначале обсудим его неочевидную пагубность. Во введении в практику сказано: «Все добрые заслуги, тысячи эпох, заслуженные с помощью даяний и подношений Будде и подобным, уничтожаются одной вспышкой гнева». Это высказывание во введении в практику почти дословно заимствовано из краткого изложения Парамит Арьяшуры. В сутре проявлений Манджуши говорится, что вспышка гнева уничтожает добродетельные заслуги, накопленные за 100 эпох. Однако во введении в срединность сказано, что возникшая даже на миг гневная мысль уничтожает добродетели, накопленные за 100 кальп культивирования парамид даяния и нравственности. Каков же должен быть объект гнева, способного уничтожить столько заслуг? Некоторые говорят, что таким объектом должен быть бодхисаттва. Другие считают, что это может быть любой объект. Мнение первых подтверждает высказывание, содержащееся во введении в срединность. Все добродетели даяний и нравственных деяний, накопленных трудами сотни кальп, уничтожаются одним мгновением вскипевшего на бодхисаттву гнева. Что же касается субъекта, допустившего гнев, то если на бодхисаттву гневается бодхисаттва, корни его добродетели уничтожаются, а если на него гневается не бодхисаттва, тем более. Так говорится в толковании «Введение в срединность». Также говорится, что неважно, знает или не знает гневающийся, что объект гнева бодхисаттва, основателен или безоснователен повод гнева, упомянутые заслуги все равно уничтожаются. Вообще, для уничтожения корней добродетели не обязательно, чтобы объектом гнева был бодхисаттва. Об этом говорится в собрании практик. И в текстах Ария Сарвастивадинов говорится: «О монахи, вот монах, обратя свой ум к искренней вере, простирается низ перед ступой, в которой хранится волосы ноготь Тадхагаты». Да, почтенный, это так. Монахи, этот монах, столько тысяч раз обретет царскую власть Чакравартина, сколько песчинок находится под покрытой поклоном лошадью земли, вниз на протяжении 84 тысяч йоджан, вплоть до золотого диска. Тогда достопочтенные упали, повернувшись к Бхагавану, со сложенными ладонями произнес: «Бхагаван сказал, что велики корни добродетели этого монаха, но хотя поклоны мы все делаем, чакравартинов так мало. Бхагаван, так как же сокращаются, истощаются, исчезают, уничтожаются эти корни добродетели? Не вижу, упали, чего-либо подобного нанесению раны или причинению иного зла одним другом дхармы другого. Из-за этого упали. Великие корни добродетели истощаются, исчезают, уничтожаются. Поэтому упали. Из такого примера понятно, что злонамеренность нельзя обращать даже к неодушевленным предметам, а уж по отношению к наделенному осознанием телу и говорить нечего. Что же значит уничтожение корней добродетели? По этому поводу некоторые ученые говорят: происходит уничтожение способности быстро порождать плоды прежних добродетелей, и появление плодов надолго задерживается. То есть сначала проявляются плоды ненависти или подобной клеши, но не бывает, чтобы, встретив условия, благие корни не принесли бы свои собственные плоды в будущем. Ведь если Никаким мирским путем нельзя искоренить подлежащее искоренению семя дурного поступка, то и клеша не может искоренить семя благого деяния. Такой довод выглядит неубедительным. Во-первых, потому что хотя простой человек посредством четырех сил противоядий и не вычищает неблагое до искоренения его семени, даже встретив сопутствующие условия, уже не созреет. Во-вторых, поскольку нет искоренения семени, даже когда благие и неблагие деяния истощаются, дав свои плоды, то, хотя их семена и остаются, они уже не могут производить плодов, даже встретив сопутствующие условия. И в-третьих, поскольку при достижении уровня вершины и терпеливости стадии применения еще не искореняются семена неблагого, причины ложных воззрений и дурной участи, они уже не могут привести к ложным воззрениям и дурной участи, даже встретив соответствующие условия. Кроме того, согласно прежней цитате, деяния, которые тяжки, благие и неблагие деяния, плоды которых созревают раньше, хотя и задерживают на некоторое время созревание плодов других деяний, мы не можем считать одну эту задержку уничтожением благого или неблагого, и этого никто не утверждает. Поэтому нельзя определять уничтожение добродетелей лишь как задержку. На некоторое время созревания их плодов иначе пришлось бы утверждать, что все сильные неблагие деяния, созревающие первыми, уничтожают корни добродетели. Поэтому учитель Бхававивек говорил, что и очищение неблагого посредством четырех сил, о котором говорилось ранее, и уничтожение корней добродетели ложными воззрениями или злонамеренностью, оба делают невозможным созревание плодов, хотя оставшиеся семена и встречают сопутствующие условия, подобно тому, как невсхожее семя, хотя и встречает благоприятные условия, уже не дает ростка. Это не противоречит тому, что, хотя, как было сказано, накопленные грехи и очищаются посредством четырех сил, зарождение высоких стадий пути замедляется. В некоторых случаях, хотя и уничтожаются такие плоды прошлого, даяние и соблюдение нравственности, как обилие благ и прекрасное тело, в силу естественного следования привычки к даянию и воздержанию корней добродетелей, даяние и нравственности опять легко рождаются. Уничтожению не подвержены. В других случаях уничтожаются соответственные естественные следствия, непрерывно происходящие из нравственной установки и тому подобного. Но порождение плодов относительно тела, богатства и других благ не уничтожается. Возьмем вышеупомянутый случай, когда гнев бодхисаттв возникает не в отношении предреченного бодхисаттвы. При этом, если гнев вспыхнет у того, кто сумел целую кальпу безошибочно идти по пути, то хотя пройденный путь и не исчезает, завершение пути отодвигается еще на одну кальпу. Одним словом, думаю, что как с очищением неблагого, каково бы оно ни было, не обязательно очищаются все его действия, так и с уничтожением благого, каково бы оно ни было, не обязательно его действия полностью уничтожаются. Однако, это исключительно важно и требует только такого анализа, который опирается на подлинные заповеди Будды и основанные на них логические рассуждения. Поэтому анализируйте внимательно, вчитываясь в слово. Итак, неочевидная пагубность гнева состоит в том, что он с большой силой открывает путь к нашим созревшим неприятным кармическим плодам и перекрывает дорогу бесчисленным, лучшим созревшим плодам. Его очевидная пагубность в том, что ум лишается покоя и уверенности. Былые радость и внутреннее благополучие улетучиваются и не возвращаются. Мучает бессонница, теряется невозмутимость. Если злоба сильна, то даже те, кто раньше пользовался добрым покровительством озлобившегося человека, забывают доброту и разгневанные готовы убить его. Даже близкие друзья, которых он привлек подарками, оставляют его. Об этом говорится во введении в практику. Когда терзает сердце ненависть и шип, то ум ни радости не знает, ни покоя, ни счастья, ни отдыха, ни сна. И даже те, кто раньше получали блага и славу от того, кто не злобен, и пользовались милостью его, теперь за злость убить его готовы. Он до отчаяния друзей своих доводит, и те ученики, которых он привлек, даянием своим его покинут. Короче говоря, не испытает гневливого счастья никакого и ни с кем. И в Джатаке сказано: лицо, испорченное злобности огнем, и украшения не сделают красивым. Хоть прекраснейшей постели ты лежишь, душа страдает от болезни гнева. Когда, забыв заботу о своем же благе, ты гневом загорелся, то вступил на скверный путь. Разрушишь славу, растеряешь достижения, и, как ущербная луна, лишишься красоты. Обуянного гневом человека не спасет друзей и надежная защита от провала в бездну, ведь помогать другим и опускаться до злонамеренности – сумерки ума. Дурная карма создается гневом, который заставит сотни лет страдать в дурных уделах. Гнев ужасен, он хуже, чем враги, лишающие жизни. Я осознал, что гнев мой внутренний противник. Кто ж разрастание сил его захочет допустить? Вновь и вновь созерцайте эти и другие аспекты пагубности гнева, пока не почувствуете прочной уверенности в этом. Итак, во введении в практику сказано: нет ненависти равного порока, нет аскетизма равного терпению, поэтому усердно всеми способами терпение осваивать старайся. Согласно сказанному, сначала рассматривайте пользу терпения и пагубность гнева, затем усердствуйте в разностороннем культивировании терпения. Толкование «Введение в срединность» дает обоснование первой строки. Как невозможно измерить вес вод Великого океана, так невозможно измерить и пределы созревшего плода ненависти. Поэтому нет другого греха, более великого, чем ненависть, которая несет столь неприятный плод и наносит такой же вред корням благих заслуг. Так и есть, поскольку другой грех, хотя бы он и влек за собой, величайший неприятный плод, если он не уничтожает корней благих заслуг, то не является таким огромным. Тем не менее, помимо ненависти, есть много других грехов, заключающих в себе оба типа пагубности, влекущих крайне неприятные плоды и уничтожающих корни благих заслуг. Это, например, ложное воззрение, отрицающее причинно-следственную связь, отказ от священной дхармы, убиение бодхисаттвы или учителя, или проявление гордыни по отношению к ним и им подобным, и прочие. О них можно узнать из собрания практик.